бегу по мятой стежке на привой зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет, расцветая, кинь ты, берусь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Яблоко.